Глава 12. Это была уже третья наша встреча, но хорошенько рассмотреть невесту и по совместительству инвестора Алексея Александровича мне удалось только сейчас. В первый раз мне мешала темнота в ночном заведении и мое несколько нетрезвое состояние, а сегодня в офисе нестерпимое желание провалиться сквозь землю. Но сейчас, сидя рядом с ней в машине и искоса поглядывая, я, увы, пришла к тому же выводу, что и в первые две встречи. Выглядит она со всех сторон великолепно, и я не вижу ни малейшей причины, почему ей следует беспокоиться о каком-то там Алексее Александровиче. Но раз уж беспокойство имеется в наличии, а я зачем-то села в эту машину, лучше прояснить все сразу. «Я не знаю, что вы там думаете, но вот вам истинная правда. У нас с Алексеем Александровичем исключительно деловые отношения, и ничего такого между нами не было». Я ожидала, что она мне не поверит, начнет скандалить и возражать. Но нет. «Конечно, не было», — равнодушно ответила брюнетка. Я ошеломленно моргнула. «То есть вы уверены? Зачем же тогда все это?» «Но ведь ты там работаешь. Значит, пока еще ничего не было. Как только все у вас случится, сразу перестанешь работать. У него это обычная практика. Или куда, думаешь, его секретари исчезают?» Кстати, да. Почему-то у меня и мысли не возникало спрашивать, куда делись предыдущие секретари. Впрочем, на тот момент я бы не удивилась, если бы выяснилось, что дорогой босс просто съедает их на завтрак. «Да он ничего такого, даже никаких намеков». Я не договорила. Интересно, можно считать намеком то, что он пытался меня придушить? «Ну так ты там и работаешь всего ничего. Погоди, вот освоишься и начнется». Я опешила. Прежде всего, от новоприобретенной информации о боссе, да и слышать подобное от его же собственной пассии было как-то странно. «И что, вас это устраивает?» Задала я совсем не тот вопрос, который следовало задать. Она пожала плечами. «Может, и не особенно, но глупо ревновать какой-то там секретарше». В эту фразу она умудрилась вложить столько пренебрежения, что мне тут же расхотелось спасать личную жизнь Алексея Александровича. Куда больше хотелось стукнуть этой самой личной жизни по голове чем-нибудь тяжелым и сделать вид, что меня здесь не было. А она продолжала развивать тему. «Ты же понимаешь, что к такого рода девушкам люди нашего круга не могут относиться серьезно?» Мне, если честно, до сих пор даже не приходило в голову размышлять о кругах, родах и о том, насколько серьезно ко мне относится мой начальник. В принципе, меня устроило бы любое отношение, лишь бы не пришлось больше отжиматься. До сих пор руки болят. И вообще, становиться такого рода девушкой ни для него, ни для кого-то из своих бывших и будущих боссов я не собиралась. Но то ли дело было в цеховой солидарности, то ли еще в чем-то, но брюнетка вывела меня из себя. «Да будет вам! Если не ревнуете, зачем же требовали меня уволить?» — выдвинула я неоспоримый, как мне казалось, аргумент. «Затем, милочка, что вы не умеете вести себя на людях, а это несколько портит репутацию Алёши. То, что происходит в вашем царстве принтеров и документов, никого не волнует, хоть все горизонтальные поверхности там осваивайте. До тех пор, пока эта гнусность не перетекает в приличные места, где Алёшу, между прочим, хорошо знают». «Ну и что же вы от меня хотите?» Разговор этот изрядно мне надоел. Следовало завершить его как можно скорее. «Разумеется, чтобы вы ушли с работы. Алёша из какого-то глупого упрямства решил вас оставить. Но поверьте, он вовсе не сделал себе этим лучше». «Ага, вот значит как. Значит, с ним она не договорилась и поэтому решила договариваться со мной. И если так, то тактика была выбрана совершенно неподходящая». «Боюсь, это невозможно», — заявила я брюнетке-невесте-инвестору. «Меня абсолютно устраивают моя работа, моя зарплата и прочие условия труда. Своего шефа я считаю человеком деликатным и воспитанным, работать с ним одно удовольствие. На какое только вранье не пойдешь, чтобы уесть неприятельницу. А судя по тому, что вы мне сейчас рассказали, работать у Алексея Александровича я буду вечно. потому что вступать с ним в какие-либо неуставные отношения не планирую, а значит, и поводов меня уволить у него не будет. Я, признаться, до нашего разговора очень боялась потерять эту работу, так что большое вам спасибо за хорошие новости. Я пулей выскочила из ее машины и полетела в сторону метро. Несмотря на мой триумфальный уход, на душе было гадко и вязко. Почему-то вновь обретенная информация о секретарях, которых увольняют сразу, как только намеки на презрительное отношение людей их круга к каким-то там секретарям, все это больно кололо внутри.